Уважаемое издательство «Физкультура. Спорт», пишу с благодарностью за выпуск брошюры для занимающихся интимной жизнью по месту жительства «Пособие по сексанфу». Обобщенный опыт любви тибетских жителей 13 века. Мы, как и все, живем худо, знаем про экономические трудности, с пониманием ждем катастрофы. Единственная отрасль народного хозяйства, в котором можно добиться успехов без дополнительных капиталовложений, это любовь. Из тибетской брошюры выяснилось, что в любви важен настрой. Надобно заранее намекнуть, чтобы половой акт не застал врасплох, а наоборот быть в полной боевой к нему готовности. Я своему Николаю объяснил популярно. Мол, хочешь получить неземное удовольствие ночью, готовь с утра, оказывай знаки внимания. Он понял. С поклоном принес веник, чтобы я подмела. Сам посуду помыл и при этом подмигивал, как ненормально. Я в ответ пару раз как бы нечаянно его грудью задела. Он только зубы стиснул, молчит, к ночи готовится. Согласно тибетской брошюре, никакая нагота так не соблазнительна, как полуприкрытая. Я вырядился в ночную рубаху расшитую и сапожки фабрики «Скороход». Сижу, жду, в чем же мой выйдет. Появляется в черных трусах, красной маечке и синих носках. И что же я вижу? На пятке приличная дырка. Я говорю, что ж ты, дорогой, решил заняться любовью в рваных носках? На Тибете такой не принято. А он заявляет, что это, мол, и есть полуприкрытый нагота, которая должна ввести меня в возбуждение. Мне прям в жар кинуло. Позавчера как дура все позаштопало. И здравствуйте. Николай в ответ: хреново заштопаешь. Я ему возразил: когда ноги кривые, какой носок выдержит? Он мне, я ему, словом за слово, в общем, жутко из носка взбудились дырявого. Выходит, верно, тибетцы подметили, что ничто так не возбуждает, как полуприкрытый нагота. Ну, Николай говорит, или займемся любовью, или я пошел к Петру в домино. И носки снимает, то есть нагота полная. Я свет гашу, и как в брошюре указано, сквозь зубы ему заявляю: ползи сюда, мой единственный. Николай в темноте стула прокинул, кинулся лапать. Я его осадил. Нет, говорю, сукин сын, давай по-тибетски, по-человечески. Шепчи слова ласковые, целуй шею мою лебединую. Он матерится, но целует. В шею, правда, в темноте не попал. Угодил губами в ухо. Господи, да чего же оказалось приятно? Дорогой издательство, первый раз в жизни ухо использовали по назначению. А может, оно для того природой задумано, чтоб его целовали, а не слушать слова хамские с утра до вечера. Ну, поскольку Николай и я оба уже распалились, то начали сразу без разминки с позы номер 14. Я объясню вслух, как запомнила. Жена лежит на боку, вытянув нижнюю ногу, согнув верхнюю ногу в локте. Муж становится на колени, ноги жены кладет себе за пазуху, после чего жена смыкает ноги на спине мужа и откидывается назад. При этом муж может ласкать грудь жены, что чрезвычайно ее возбуждает. Мы честно пытались такое проделать. На что ушло часа 3,5. Ну, поскольку Николай все время честно руками держал меня за ноги, одновременно пытаясь ласкать мою грудь, то о чрезвычайном возбуждении он меня выронил. Я, падая коленкой, во что-то попала. Николай взвыл. Падая, смел со стола бутылку молочную и осколком поранил пятку, которая раньше торчала из дырки носка. Тут он много высказал насчет Тибета вообще, и меня в частности. Я его приласкала, ножку перебинтовала, говорю: «Коленька, будь мужчина, терпи». А он стонет, говорит: «Какая любовь, если на пятку встать нет возможности». Я говорю: «Не горюй, давай еще одну позу попробуем. Есть изысканный поз номер 52. Там пятка фактически не участвует». А он задрожал, заикается. «Что это за поза такая критическая? Нам не йоду хватит?» Объясняй ему наизусть. «Во-первых, зажги свечечку. В брошюре сказано, что любовью надобно на свету заниматься, чтобы видеть прелесть друг дружки». Николай свечку зажег, но поскольку мы на свету непривычные, то при виде прелести оба зажмурились. Добрались до кровати на ощупь. Я наизусть зачитываю порядок телодвижений. «Поза 52. Восхитительно своей экстравагантностью. Он поддерживает вес своего тела на вытянутых руках и коленях. Она садится на него сверху, икры ног, прижаты к его тазовой части, и, откинувшись грациозно, предлагает себя». Мысленный этот разврат, представляете? Николай завис рожей вниз, а я на его спине сверху расселась и как дура грациозно себя предлагаю. Кому, спрашивается? Тогда рискнули, по примеру тибетцев, плавно перейти в позу номер 53, будь она проклята. Николай плавно перевернулся, я одновременно грациозно откинулась и со всей страстью головой о железную спинку кровати. Ну, думаю, все, конец мне пришел. Или, как в брошюре указано, оргазм полный. Язык не шевелится, из глаз искры. Николай видит, что я на ласки его не очень-то откликаюсь. Скатился с постели, свечку задел, она опрокинулась. Пока он в чувство меня приводил, занялась занавеской и скатерть. Еле-еле все потушили, осколки собрали, и в 6 утра... в крови, бинтах, рухнули в постель. Я мужа спрашиваю: «Ну, Коленька, хорошо тебе со мной было?» Николай говорит: «Клянусь, ни с кем так не было, как сегодня с тобой. И первый раз я в жизни мужу поверила. Во всяком случае, никогда мы любовью так долго не занимались. И никогда после этого так сладко не спали. Хотя есть подозрение, что, может, что не так делали. Растолкуйте срочно, уважаемое издательство, пока весь поселок на сексуальной почве не выгорел. Удовлетворите потребности народа хотя бы в интимной жизни. Про остальную жизнь не говорю. Бог с ней».